Глава 4. В городе А, в Голландии, неподалеку от германской границы, есть неприметная гостиница. Однажды вечером, в 1917 году, темноволосый молодой человек с изможденным лицом открыл дверь и на ломаном голландском языке попросил комнату на ночь. Он тяжело дышал, и его взгляд был беспокойным. Анна Схлидер, толстая хозяйка гостиницы, внимательно на него посмотрела и только потом сказала, что может предоставить ему ночлег. Ее дочь Фреда проводила его наверх. Когда она вернулась, ее мать кратко заметила: англичанин бежал из плена. Фреда молча кивнула. Ее голубые глаза были мягкими и чувствительными. Она имела свои причины интересоваться англичанином. Вскоре Фреда снова поднялась и постучалась в дверь, но молодой человек ее не услышал. Он был настолько истощен, что впал в оцепенение и почти не реагировал на окружающее. Минувшие несколько недель он был постоянно на стороже, чудом избегая опасности и не осмеливаясь даже вздремнуть. Теперь наступила реакция. Войдя, Фреда посмотрела на постояльца, распростертого на кровати. «Я принесла вам горячую воду», — сказала она наконец. Он вздрогнул. «Простите, я не слышал вас». «Вы англичанин?» — медленно спросила Фреда на его родном языке. «Да». «Я...» Он внезапно умолк. Хотя ему удалось добраться до Голландии, опасность осталась позади, не следует забывать об осторожности. У него путались мысли. Диета из сырого картофеля, вырытого в полях, не стимулировала мозговую деятельность. Соблюдать осторожность было нелегко. Теперь, когда с невероятным напряжением было покончено, его одолевало мучительное желание говорить. Голландская девушка кивнула с серьезным видом. «Я знаю, вы пришли оттуда». Она указала в сторону границы. Постоялец нерешительно смотрел на нее. «Вы бежали. У нас уже был один беглец». Наконец он смог расслабиться. «На эту девушку можно положиться». У него внезапно подкосились ноги, и он снова рухнул на кровать. «Вы голодны?» «Да, вижу. Пойду принесу вам что-нибудь». «Был ли он голоден?» «Очевидно». «Сколько времени он не ел?» «Один день? Два дня?» Он не помнил. Конец путешествия походил на ночной кошмар. У него были карты и компас, и он знал, в каком месте лучше всего пересечь границу. Правда, все шансы были против него, но удача улыбнулась ему. В него стреляли и не попали. Или это произошло во сне? Он переплыл реку. Нет, этого тоже не было. Лучше об этом не думать. Самое главное, опасности больше нет. Он склонился вперед, поддерживая руками раскалывающуюся от боли голову. Вскоре Фреда вернулась, неся поднос с едой и большой кружкой пива. Она наблюдала, как постоялец ест и пьет. Эффект был поистине магический. В голове у него прояснилось, и он улыбнулся Фреде. «Это было великолепно. Огромное спасибо». Ободренная девушка села на стул. «Вы знаете Лондон?» «Как свои пять пальцев», — с улыбкой отозвался он. Но Фреда оставалась серьезной. «И вы не знаете там одного солдата, капрала Грина?» Он покачал головой. «Боюсь, что нет». «Вам известен его полк?» «Это был лондонский полк, лондонские фузилеры». Больше она не располагала никакой информации. «Когда я вернусь в Лондон, то постараюсь что-нибудь разузнать», — пообещал он. «Если хотите, можете дать мне письмо». Девушка с сомнением посмотрела на него, но доверие держало верх. «Хорошо, я напишу». Поднявшись, она добавила: «У нас здесь есть несколько английских газет. Моя кузина принесла их из отеля. Вы бы хотели посмотреть их?» Он поблагодарил, и Фреда вернулась с мятой Evening News и скетчем, который с гордостью вручила ему. Когда она снова вышла, он положил газеты рядом и закурил свою последнюю сигарету. Как ему обойтись без них? Возможно, Фреда принесет ему несколько штук. У него есть деньги, чтобы заплатить за них. Несмотря на непрезентабельную внешность и толстые лодыжки, Фреда — добрая девушка. Он вынул из кармана записную книжечку и написал на пустой странице: «Капрал Грин, лондонские фузилеры». Нужно постараться помочь Фреде. Интересно, что скрывается за этим? Что делал капрал Грин в голландском городке А? Бедняжка Фреда. Наверняка обычная история. Фамилия Грин напомнила ему детство. Всемогущий мистер Грин, его защитник и товарищ по играм. Забавные вещи придумывают дети. Он никогда не рассказывал Нелл о мистере Грине. Возможно, у нее был такой же персонаж. Возможно, у каждого ребенка есть свой мистер Грин. При мысли о Нелл его сердце на мгновение замерло. Бедная Нелл. Как она, должно быть, страдала, зная, что он томится в плену в Германии. Теперь все позади. Скоро они опять будут вместе. Но сейчас лучше не заглядывать вперед. Он взял скетч и стал лениво перелистывать страницы. Сколько новых спектаклей. Хорошо бы поскорее сходить в театр. Фотографии генералов. Все выглядят свирепыми и воинственными. Фотографии женихов и невест. Выглядят неплохо, особенно вот эти. Что? Не может быть. Это неправда. Просто еще один кошмарный сон. Миссис Вернон Дейр выходит замуж за мистера Джорджа Четвинда. Первый муж миссис Дейр погиб на войне более года тому назад. Мистер Джордж Четвинд, американец, проделавший большую работу по оказанию помощи Сербии. Погиб на войне. Да, несмотря на все предосторожности, такие ошибки случаются. Вернон даже знал одного человека, которого по ошибке сочли убитым. Естественно, Нелл поверила сообщению и решила снова выйти замуж. Что за чепуха? Нелл снова выходит замуж? Так скоро? Из-за этого старика Джорджа Четвинда? Он представил себе Джорджа и внезапно ощутил острую боль. Черт бы его побрал! Нет, это неправда. Он поднялся, стараясь успокоиться и с трудом удерживаясь на ногах. Любой принял бы его за пьяного. Теперь он спокоен. Самое главное — отрешиться от кошмарного известия. Если допустить, что это может оказаться правдой, тебе конец. Он вышел из комнаты, спустился по лестнице и умудрился абсолютно спокойным голосом сказать уставившейся на него Фредди: «Пойду прогуляться». Выходя, он ощущал на себе взгляд Анны Схлидер. «Что с ним такое, мама?» — спросил его Фреда. «Он прошел мимо меня, как...» Анна многозначительно постучала пальцем по лбу. Ее ничто не могло удивить. Вернон быстро шагал по дороге. Он должен уйти от того, что его преследует. Если он обернется, если хотя бы подумает об этом. Но думать нельзя. Нелл с ее золотыми волосами и ласковой улыбкой. Его Нелл и Джордж. Нет, нет, нет. Это не так. Он успеет вовремя. И внезапно ему пришла в голову мысль. Эта газета минимум полугодовой давности. Они женаты уже 5 месяцев. Он покачнулся. Я этого не вынесу. Что-то должно произойти. Вернон уцепился за эту идею. Кто-то должен ему помочь. Мистер Грин. Как называлась эта ужасная штука, которая в детстве преследовала его? Ну, конечно, чудовище. Он услышал его шаги и бросил испуганный взгляд через плечо. Город остался позади. Прямая дорога шла между плотинами. Чудовище мчалось за ним, громко топая. Если бы только можно было вернуться назад, к чудовищу и мистеру Грину, к старым страхам и старым утешениям. Они не причиняли такой боли, как новые ужасы, как Нелл и Джордж Четвинд. Нелл, принадлежащая Джорджу. Нет, такого не должно быть. Только не это. Был лишь один путь к миру и покою. Он запутался в собственной жизни. Значит, лучше уйти из нее. Вернон с усилием выбросил из головы мысли о Нелл и Джорджа. «Мистер Грин, добрый мистер Грин!» Он шагнул на дорогу навстречу грузовику, который попытался избежать столкновения, но не сумел и сбил его с ног. Удар и нестерпимая боль. Слава Богу, это смерть.